Мир вам, дорогая церковь. Слава Богу, что можем продолжать собираться, иметь общение друг с другом, слушать Божье Слово, Его наставление, которое Он нам готов давать каждый день, питать не только нашу плоть, но и наш дух. И хотелось бы сегодня вспомнить один урок, который записан в книге «Бытие». И мы посмотрим на ответы на такие три вопроса, которые мы сначала поставим их. Первый вопрос: каким мы увидим человека в этой истории? Как Бог предусмотрел, чтобы эта история была записана? Что мы должны в ней увидеть? Какой будет человек в этой истории? Мы проанализируем, поразмышляем все вместе, сделаем некоторые выводы, посмотрим на самих себя. Потом ответим на второй вопрос: каким образом грех вообще влияет на человека, как он уродует его сильно, какие идут последствия греха, который находится внутри. Мы посмотрим на это немножко и посмотрим на то, каким открывается Бог вот в этой же самой истории. Три таких вопроса. И попробуем начать с первого вопроса. Каким мы видим человека вот в этой главе, которую будем читать? Давайте откроем книгу «Бытие», 19 главу. Каким я вижу человека вообще в принципе, да, не герой самого, а герой, как вот вообще в принципе человек, потому что мы очень похожи на него, мы все одинаковые. И мы посмотрим, что человек в этой истории описан далеко не с лучшей стороны. Мы увидим, что когда перед ним встает конкретная Божья задача, Божье повеление, человек пытается сделать все по-своему, не так, как Господь показывает. Делает по-своему. И в этой же главе мы увидим самих себя на самом деле, потому что очень сильно мы похожи на этого героя главного, который описан в этой главе. И в этой же главе мы увидим, как что-то, находящееся внутри этого героя библейского, заставляет его делать определенные действия. Посмотрим на его сердце. Давайте прочитаем 19 главу. Она большая. Но давайте наберемся терпения. Будем следить, у кого есть Слово Божие, открывайте в любом формате. Эта история произошла после того, как Авраам встретился с тремя мужами, среди которых был Бог, два ангела и сам Бог пришли к нему, и вновь Бог дал ему обещание. И потом, когда он уже прощается с Авраамом, Бог говорит ему: «Таю ли я, что хочу делать?» И Бог открывает ему свое желание, как бы свое сердце открывает ему, и рассказывает о том событии, которое происходит вообще в Содоме, о той ситуации, и зачем он туда идет. Тут Авраам вступается, обращается к Богу, чтобы Бог защитил, чтобы Бог как-то помиловал. И вот следующая глава уже само это непосредственно событие. Два ангела приходят в Содом. Что происходит? «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, умойте ноги ваши, встаньте поутру, пойдемте в путь и пойдете в путь свой“. Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал ему угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли спать они, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: „Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их“. Лот вышел к ним ко входу, запер за собой дверь и сказал: „Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего“. Но они сказали ему: „Пойди сюда“. И сказали: „Вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними.

герои такие, какие они есть, без всякого преувеличения. И Господь предусмотрел, чтобы это таким было. О чем это говорит? Что Божье Слово, оно реально. Что то, что мы читаем, это не просто герои, к которым невозможно приблизиться хоть там на йоту, там как-то усовершиться, быть подобным, как к ним. Нет, Бог показывает их полностью такими, как они есть. Человека таким, насколько он испорчен. Каким мы видим Лота? Сразу хочется отметить, что в этой главе о Лоте написано больше хорошего, чем плохого. Но то небольшое плохое, ну, я имею в виду по количественному признаку, когда считал, оказывается, отрицательных моментов меньше, но эти отрицательные моменты, они перечеркивают все то хорошее, что есть у Лота. Давайте мы посмотрим и понаблюдаем за тем, вообще, как Лот себя вел, каким он был. В первом стихе мы видим, как Лот встречает двух ангелов, он, не знаю, знал или не знал, он понял, что это какие-то важные люди, он их встречает, он им, мы видим, поклоняется, и, знаете, человек не будет поклоняться любому прохожему, да? Что-то Лот увидел в этих людях, может быть, он сразу понял, что это ангел от Бога, и он оказывает им почтение, он поклоняется им. Сама встреча говорит о хорошем. Как бы, ну, человек очень такой воспитанный, да? Очень внимательный к окружающим. Во втором стихе мы видим, как Лот проявляет гостеприимство. Он моет ноги, да, по крайней мере, обеспечивает весь этот процесс, чтобы они были умыты, чтобы они были накормлены, чтобы у них было все в достатке. Он проявляет гостеприимство, это хорошая черта, хороший признак такого человека, которым, ну, можно радоваться. Это, ну, благословение, это такой хороший навык быть гостеприимным. Немногие из нас гостеприимные, да? Чтобы открыть дверь своего дома, порой много раз подумаешь, кошелек заглянешь. Он был гостеприимным. В третьем стихе описано то, насколько Лот был настойчивым в том добром расположении, которое у него было. И мы видим, что он упрашивает. Упрашивает ангелов: пожалуйста, не оставайтесь на улице, войдите ко мне в дом. Войдите ко мне в дом, потому что, ну, он знал, что на улице происходит. И он просто настойчиво, как бы, это повторял: войдите в дом. И только после этой настойчивости, доброй, да, ангелы вошли. Хорошая черта. В восьмом стихе мы видим, как народ, да, вот горожане вышли, чтобы с желанием изнасиловать этих ангелов. Извините, буду говорить как есть, потому что Слово Божие так открывает, так показывает, без всякого преуменьшения, преувеличения. Что делает Лот? Он заступается. Он первый выходит, он знает, что там огромное количество стоит людей. И, может быть, он знал силу этих людей, может быть, не знал, но первое, что как бы исходит из него, он выходит и пытается их, он закрывает дверь и заступается за этих людей. Тоже хорошая черта. Заступничество такое, да, добрая, положительная черта, которая очень важна. В 8 стихе, вот в этом же стихе, уже начинают появляться такие отрицательные стороны, и по какой-то причине, непонятно по какой, Лот готов отдать своих детей на это же изнасилование, чтобы лишь бы его гостей, ну, с ними такое не сделали. Непонятна такая черта. Вот, больше это, ну, понятно, что это отрицательно, что как-то вот он, ну, может быть, мало беспокоился, не знаю, не буду комментировать, но он так поступил. И он своих детей был готов отдать, как бы, ну, на растерзание толпе. В 14 стихе мы видим еще одну положительную сторону, когда ангелы пришли и сказали, что предупреди всех, чтобы, ну, вышли все желающие из этого города, потому что он будет уничтожен. И Лот пошел. Лот пошел к своим будущим, ну, к своим детям, к будущим детям своим, и предупредил об опасности, что вот так и так будет. Пойдемте с нами, выходите из города. Другое дело, что они не восприняли, но у Лота было доброе побуждение, он хотел их с собой как бы взять, и чтобы они не погибли, он о них тоже позаботился. В 15-16 стихах мы видим, что по какой-то причине Лот медлил. Он медлил выходить, и ангелам пришлось сначала поторопить его, потому что солнце уже поднималось, они уже стали его торопить. Представляете, ну, вот всю ночь весь шел этот процесс. Они пришли вечером, и вот с вечера до самого, получается, до зари происходит вот эта вся ситуация, ангелы пытаются его вывести. Почему-то он медлит, и Писание об этом говорит, что он медлил. И в итоге ангелам, по сути, Богу, да, приходится просто схватить за руку, просто насильно его вывести из города, приложить к этому силу, да, и просто его оттуда выгнать, из этого города. Что-то его там привлекало. В 18 по 21 стихи мы видим, как Лот отказывается выполнять прямое Божье повеление. Бог ему говорит одно: пожалуйста, беги в горы, и когда ты туда придешь, мы уничтожим Содом и Гоморру. Что говорит Лот Богу, который всевидящий, который все знает, который рассчитывает силы, прежде чем дает какое-то задание, который знает, ну, все, что происходит, знает всю физиологию, знает все недостатки Лота, там все положительные стороны, насколько он сильный, успеет ли он дойти. Наверняка Бог все это рассчитал, и он сказал, что беги в горы, тем самым подразумевая, что вообще-то в тебе есть весь потенциал. Ты сможешь туда добраться, ты сильный, ты не инвалид, ты без палок, ты спокойно туда доберешься, поэтому беги туда. Что делает Лот? Он говорит: Господь, спасибо тебе за твою милость, можно я пойду в город другой? Просто перейду в другой город, он маленький. И таким образом просто он проявляет такое непослушание. И, ну, Бог, скажем так, идет на уступку Лоту, которая, вероятно, потом просто ему выходит боком в его жизни. Очень похоже на ситуацию с Езекией, который попросил продлить его дни жизни. И вот под конец жизни как раз вот произошло его такое отступничество от Бога. В следующих, ну, уже под конец истории, когда уже Лот жил в горе со своими дочерьми, мы видим еще одну характеристику нехорошую Лота, что он позволял себе злоупотреблять вином. Каким-то образом его дочерям удалось его напоить, да? Это тоже такая черта, как бы, да, вот, что он в этом, может быть, не владел, или дал себе слабину, или расслабился, или что-то еще, да. Мы не знаем всех этих моментов, всех этих обстоятельств, но случился факт, и он был пьян, и он даже ничего не помнил. Мы знаем такой образ. И если смотреть всю эту главу в общем, то Лот показывается не самым лучшим отцом. Не самым лучшим отцом, которым он мог быть. Он, может быть, не смог повлиять на свою жену, он не смог повлиять на своих детей, научить их. Вот, и случается то, что случается. Все, что написано, и дети его стали поступать, ну, поступили противно тому, что любит Бог. Все это вышеописанное показывает Лота вполне воспитанным человеком, благородным, который проявляет гостеприимство, который проявляет любовь к незнакомцам, который, ну, любит, как бы, свою родню. И вообще Писание называет Лота праведником. Во втором послании Петра, во второй главе, в 8 стихе, мы видим, как Петр называет его праведником, что он мучился в душе своей, что, как бы, ну, было у него такое мучение. И Писание называет его праведником. Но как мы читаем дальше, в самый ответственный момент в жизни Лота вот эти все хорошие черты просто не перечеркиваются несколькими такими маленькими, которые являются такими фундаментальными. Непокорность Богу, и вся его судьба, ну, складывается таким печальным очень образом. Он проявляет непокорность, он не слушается. И мы видим, что все его эти действия, они должны были откуда-то выходить. Они должны были быть чем-то продиктованы. И, по сути, Писание открывает сердце Лота. Каким оно было, к чему он был привязан, да, может быть, что он любил, может быть, слабости его. что все это исходило изнутри него, и эти все дела, они были просто следствием того сердца, которое у него есть. И все равно хочется подчеркнуть, что Лот назван праведником. Не зря это записано в Слове Божьем. Он является праведником. Как это похоже на нас? Давайте посмотрим на себя. В целом мы воспитанные люди, работаем, трудимся, учимся, детей воспитываем, ходим в собрания, участвуем в служении. Мы не бездельники, да, мы не какие-то там вот, ну, сейчас скажу, как мытарь, который молился, что я не такой, как все, да. Ну, в общем, так посмотрим, да, ну, вроде бы все хорошо. Но когда касается вопрос более глубоких моментов, покорности Богу, послушания, тут начинаются у нас проблемы, тут мы начинаем буксовать. Властям порой не покоряемся, спорим, не покоряемся Божьему Слову, горды, не особо хотим делать то, что Бог нам открыто повелевает, то, что Он говорит, не особо хочется пребывать в Писании, в молитве. Главное, как бы не грешить сильно, и остальное, как бы будет все нормально. Но все вот эти вот моменты, они отражают нашу суть. Писание очень много обращает свое внимание на сердце человека, потому что оно источник жизни. Из нашего сердца истекают все наши дела, поступки, мысли, все, что мы делаем, планируем, все туда исходит. И при этом все таком неплохом, вернее, плохом и неплохом, Слово Божие называет нас своими детьми. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 12 стихе, мы читаем, как про то основание, на котором мы стоим. Давайте мы это прочитаем, что мы Божьи дети. В 1 главе, 12 стих. «Тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». На фоне всего этого негативного, что есть в нашей жизни, в моей жизни, Бог называет нас своими детьми. И вот вопрос в следующем. Такими ли хочет нас Господь своими детьми видеть? Или, может быть, Господь хочет нас видеть намного лучшими, чем мы можем быть, чем мы сейчас? Об этом очень хорошо написано в Ветхом Завете, в Новом Завете об этом Павел много пишет. Прочитаю некоторые отрывки, которые показывают то, каким Бог хочет нас видеть, во что Он нас хочет усовершить. Например, Послание к Ефесянам, 3 глава, 16 стиха. Павел пишет в своей молитве Ефесской церкви: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божью». Бог хочет, чтобы у нас была вся полнота, чтобы не кое-как мы доковыляли до Божьего Царства. Бог хочет нас усовершить. У Него есть такая задача, есть такой план. Послание к Филиппийцам в 1 главе 6 стиха написаны следующие стихи, следующие мысли. Павел пишет о своей уверенности. Что он говорит? «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». 10 стих. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чистые, непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Посмотрите, Бог хочет, чтобы мы были плодоносными и результативными, чтобы были у нас обильные плоды нашей жизни – плод внутри нас, плод снаружи, по отношению к окружающим. И вообще, к Колоссянам в 1 главе, 28 стихе, Павел вообще пишет, ну, потрясающие слова, как бы, ну, цель своего служения. Он пишет: «Я хочу, чтобы вы усовершились». Он пишет церкви: «Для чего я тружусь и подвязаюсь силою Его, действующего во мне могущественно? Я хочу, чтобы вы усовершались в образ Христа, чтобы вы были похожими на Христа». Мы не идеальные, мы со своими изъянами, грехами, Но Бог хочет, чтобы мы преображались, чтобы мы менялись, чтобы мы росли духовно и не кое-как дошли, как я уже сказал, до Божьего Царства с грехами, с похотями, с обидами, с горечью, с ненавистью в сердце. Бог не хочет, чтобы мы такими были. Вообще в Царстве Божьем такого не будет, всех этих грехов. Бог хочет, чтобы мы усовершились. Вот такого мы Лота увидели, но хочется больше обратить внимание, что мы очень похожи на Лота, что это мы такие. Не будем осуждать Лота, но давайте посмотрим на себя и посмотрим, насколько мы похожи. В принципе, мы неплохие люди, да, так по-человечески, но внутри порой гордость, непокорность, обиды и все остальное. То, что мешает нам в отношениях и с Богом, и с окружающими. Вот такого человека мы в этой главе увидели. Вижу ли я грех в этой главе? Каким я вижу грех в этой главе? Вот в этой истории мы можем увидеть, как нечто заставило Лота и всю его семью притормозить. И ковчег спасения, который был на горе, ну, ковчег спасения в кавычках, да, в то место, где он мог спастись, особо не привлекало его. Он не сильно торопился туда бежать. Да, дитя не послушали, но хватай семью и беги. Почему-то происходит такая вот пробуксовка, и Лот стоит на месте, он медлит. Богу приходится просто его хватать и вырывать оттуда. Это не было привлекательно для него. Что-то держало, может быть, семью, может быть, кого-то в частности из них в этом городе. Мы видим, как на пути Содома нечто заставило жену Лотову обернуться и посмотреть, и просто не покориться Божьему Слову. Бог сказал: не оборачивайтесь, не смотрите назад. Жена поворачивается, и Лот теряет свою жену. Нечто заставляет на этот шаг пойти. И это же нечто приводит дочерей Лота к огромному греху, к огромному такому блуду, просто, ну, который, ну, наверняка был принят, воспринят в Содоме, это было в порядке вещей, но это все как-то осталось, как-то повлияло на его дочерей, и мы видим то, что случилось. И это нечто мы можем просто-напросто назвать грехом, который сначала кружит голову, обманывает, обольщает, показывается очень красивым, но потом заставляет в своей жизни пожинать очень горькие плоды. Отношения рушатся, жизнь рушится, семья рушится, все просто разрушается от этого нечто, от этого греха. Но против этого нечто, против этого греха мы прекрасно знаем, что есть Божья благодать, Божья милость, которая направлена на человека, и это истекает прямо из сердца Бога. Бог всю историю, вот сколько мы читаем Слово Божие от самого начала, от самой книги Бытия, мы видим, как Бог желает спасти, как Бог желает проявить милость, проявить любовь, дать ему спасение человечеству. И мы это видим просто многократно в разных образах в Ветхом Завете и в Новом Завете. И в итоге это все приходит ко Христу, то, что именно в Иисусе Христе, только через примирение с Ним мы можем преобразиться. Сердце наше, которое полно греха, может поменяться, и не только в день покаяния, но и продолжать меняться в течение всей нашей жизни, продолжать преображаться, продолжать освобождаться от грехов. Это возможно только Божьей благодати, жертве Христа, которую мы воспеваем, и сегодня очень много об этом говорится, Евангелие, которое должно проникнуть в нашу жизнь, в нашу бытовую жизнь, в наши ежедневные такие поступки. И последнее, давайте посмотрим, насколько Господь наш милостив. Хочется привести вот больше внимания вот именно на эту часть, что Бог милостив. И Бог во Христе для нас милостив, полон благодати. Он нас очень сильно любит. Давайте посмотрим, что Бог делает. На фоне Божьей святости, справедливости и возмездия, которую мы видим также с первой страниц Библии, начиная с потопа и дальше, как Бог очень жестко относится к греху, как Он его ненавидит, как Он пытается отделить свой народ от греха, делает законы, делает как бы праздники, делает различные напоминания, чтобы максимально отделиться от этого греха. Мы видим, что Бог в этом свят, справедлив, чист. И на фоне всего вот этого мы видим, как Господь очень сильно любит и пытается спасти человека от погибели. Ангелы уже идут уничтожать Содом и Гоморру. Приговор уже вынесен, уже все принято решение у Бога. Но в этом городе есть тот, кого Господь хочет спасти и избавить от этой погибели. Лот, которого Писание называет праведником, является объектом Божьей любви и Божьей милости. И он пришел за ним, прямо в Содом. Пришел за Лотом, чтобы его вывести. Что Господь делает в этой главе, какие мы видим действия? В 10 стихе. Давайте начнем с первого. Да? Сначала Бог приходит вообще с такой целью, миссией спасти Лота и погубить весь город. Бог уже хочет спасти тем, что он пришел. В 10 стихе мы видим, как Лота Бог защищает от содомлян, от тех, которые обступили его. Лот не справляется. И ангелам, которых Лот попытался защитить, ангелы выходят и, наоборот, защищают Лота, загоняют его внутрь и встают перед ним как бы в таком в проломе, да, и поражают слепотою. Это Божья милость. Бог защищает человека, Бог защищает Лота. Вот такого, которого мы прочитали, вот таких нас Бог защищает. В 12 стихе мы видим, как Бог дает возможность спастись не только Лоту, но и его близким. Не его родне, которая, ну, потом будет его роднёй, да, зятья, которые являются местными жителями. Бог проявляет милость и свою благодать, чтобы они спаслись. В 15 стихе мы видим, как Бог терпит, ну, в лице ангелов. Опять-таки, мы видим, как Бог терпит и ждет, когда же Лот соберется с вещами, когда же он пойдет, сделает такой шаг. Эта работа была всю ночь, как бы убеждали, и Бог ждет. Бог ждет, когда же он начнет это делать. Бог долготерпелив. В 16 стихе Богу приходится активно вмешиваться в ход событий. И представьте себе, вот если вот в лице ангелов представить Бога, святой Бог, который ненавидит грех, который грех является мерзостью и просто, ну, такой нечистотой страшной, что он за это должен истребить все. Он хватает человека за руку и просто выводит. Святой Бог хватает человека грешного за руку и просто выводит оттуда, выводит из города. Бог проявляет милость в 21 стихе и снисходит к Лоту и позволяет ему бежать не туда далеко, куда Бог запланировал, но позволяет ему бежать туда, куда вот он предложил. Опять-таки, это, может быть, ну, просто Бог пошел на уступки, и это привело к другим нехорошим последствиям, но Бог проявил милость. И в 21 стихе еще видно, как Бог частично меняет свой план. Бог решил уничтожить все. Бог решил уничтожить и Содом, и Гоморру, и написано все окрестности этого города, да? То есть там еще куча поселений, куча городов. И Бог меняет свой план, и город, в который побежал Лот, Бог вычеркивает из списка на уничтожение. И город остается, ну, в живых. Бог меняет свой план. Из-за чего? Просто по милости своей, по своей любви, по своей благодати он снисходит к Лоту, к этому человеку, да, и позволяет вот изменить свой план. Бог и к нам благотерпелив и многомилостив. Сколько приходится Богу, давайте мы теперь на себя посмотрим, избавлять нас от искушений, в которые мы сами себя вводим. Бог говорит, держитесь подальше. Нет, мы приближаемся, нам хочется, это красиво, это приятно. Мы приближаемся, а потом уже в самый последний момент просто молимся, Господь, избавь, чтобы мне все-таки это не сделать. И Бог выводит, и Бог избавляет. Сколько таких моментов в нашей жизни, когда Бог проявляет милость и повторяет нам об одном и том же. «Прибудьте в Слове Моем, будьте Моими учениками истинными». любите друг друга, прощайте. Сколько таких истин, которые Богу приходится от воскресенья к воскресенью нам напоминать. Просто, и даже не только по воскресеньям. Вот много информации мы можем и читать, и слушать, и смотреть, что угодно. И Бог вновь и вновь напоминает какое-то свое слово. Насколько Бог долготерпелив, что Ему приходится это все делать, и Он из любви нас воспитывает. Это просто непостижимо. Сколько Господь пытается нас учить прощать, не обижаться или преодолевать обиды, просить прощения, свою гордость смирять, да, отказываться от нее. Сколько Бог показывает и учит нас этому? Учимся ли мы этому? Бог хочет, чтобы у нас были плоды, результат был такой хороший, чтобы мы могли меняться, усовершенствоваться. И вот много раз уже звучало, вот Второзаконие, 8 глава, 5 стих. Бог учит человека, как человек учит своего сына. В этом любовь, в этом милость, в этом долготерпение. Бог желает самого лучшего человеку, и Бог учит и наставляет. И просто это удивительно, насколько Бог полон благодати к нам, насколько Он долготерпелив с самых первых страниц Библии. Мы сегодня поразмышляли над тем, каким мы видим в самих себя, в героях, которые описаны в книге Библии, праведников. Разные праведники есть, да? И мы увидели в них себя. Мы видим, что мы не такие совершенные, мы не такие покорные, мы не такие смиренные, мы не такие любящие. Много чего мы не такие. Мы видим, как грех, он уродует, как он влияет, как он извращает, как он разрушает. И мы видим милостивого Бога и Божью благодать, которую Он просто предлагает даром, которую Он предлагает нам дать по своей любви, по своей милости к нам. Давайте вместе помолимся, поблагодарим Бога за то, какой Он, за то, что Он с нами занимается, за то, что Он нас учит, как Отец учит своего Сына и хочет, чтобы мы усовершились. Давайте помолимся, у кого есть желание. Аминь.